Четверг. Завтрак. Первое. Яйца кокот. На две порции 2 яйца, 2 чайные ложки сметаны, 2 щепотки мускатного ореха, соль на кончике ножа. В каждую формочку разбить по 1 яйцу, добавить по 1 ложке сметаны, посыпать мускатным орехом и чуть подсолить. Поставить формочки в корзину пароварки. Готовить 15 минут. Второе. Черный кофе без сахара. Второй завтрак. Свежевыжатый сок грейпфрута. Обед. Первое. Рыбное рагу. На 2 порции 2 моркови, 1 луковица, 1 стебель сельдерея, 1 помидор, 200 граммов семги, хмели сунели, соль на кончике ножа. Семгу, помидоры, сельдерей нарезать небольшими кусочками, морковь и лук очистить и натереть на терке. Все смешать и поместить в чашу для варки риса. Готовить под крышкой на пару 30 минут, добавить хмели-сунели и чуть подсолить. Второе. Холодник с яйцом. На 2 порции 1 свекла, 300 граммов щавеля, 1 столовая ложка лимонного сока, соль на кончике ножа, 1 огурец, 100 граммов зеленого лука, зелень укропа, 2 яйца, 800 миллилитров воды. Яйца сварить вкрутую, свеклу завернуть в фольгу и готовить в корзине для овощей на пару 30 минут. Развернуть, подержать под холодной водой, почистить, надереть на терке. Щавель порезать и поместить в чашу для варки риса. Чуть посолить, влить воду и лимонный сок. Варить под крышкой на пару 10 минут. Добавить тертую свеклу, готовить еще 5 минут. Огурцы порезать маленькими кубиками, лук и укроп покрошить. Вареные вкрутую яйца почистить и разрезать на половинки. Холодник остудить и подать зеленью, сметаной и яйцом. Третье. Голубцы с мясом индейки. На 2 порции 2 капустных листа, 300 граммов мяса индейки, полстакана риса, 1 стакан воды, 1 луковица, 1 морковь, лавровый лист, 1 помидор, соль на кончике ножа. Мясо индейки помыть, порезать и пропустить через мясорубку. Рис перебрать, промыть и отварить до полуготовности. Лук и морковь почистить и натереть на терке. Смешать фарш с рисом, луком и морковью. Капустные листы опустить в кипящую воду на 5 минут. Завернуть фарш в капустные листья. Готовые голубцы положить в чашу для варки риса, сверху добавить порезанный помидор, лавровый лист и полстакана воды. Готовить на пару под крышкой 30 минут. Голубцам можно подать немного сметаны. Четвертое. Яблочно-брусничный компот. Полдник. Творог с вишнями. Ужин. Первое. Горячий овощной салат с гренками. На 2 порции 2 сладких перца, 1 стебель сельдерея, 1 помидор, четверть кабачка, четверть баклажана, зелень петрушки и укропа, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, оливковое масло, 2 ломтика хлеба с отрубями, соль на кончике ножа. Баклажан вымыть, порезать кружочками и положить в соленую воду, чтобы вышла горечь. Затем мелко порезать. Сладкие перцы и кабачок почистить и порезать небольшими кусочками. Лук почистить и мелко покрошить. Помидор порезать небольшими кусочками. Зелень укропа и петрушки, чеснок мелко порубить. Все овощи и зелень сложить в чашу для варки риса, чуть посолить, добавить оливковое масло и готовить на пару под крышкой 40 минут. Ломтики хлеба порезать на кубики, чуть обжарить на оливковом масле, добавить в салат. Второе. Кефир. Перед сном зеленый чай без сахара.